Глава 14. Петя был настроен очень решительно. Очень-при-очень. Ну а что, вон он какой, оказывается, умный и хитрый. Так легко Любку обдурил. Он до сих пор не понимал, откуда что взялось. Но если получилось один раз, получится и в другой. Мальчик повеселел. Слезы давно высохли. Он повалялся под яблоней еще немножко. Потом подремал. А ближе к обеду перебрался на лавочку возле калитки, чтоб первым увидеть возвращавшихся с моря ребят и успеть расспросить Сашку до того, как он войдет в дом. Тут ведь взрослые поговорить спокойно не дадут. Петя долго просидел на лавке, напряженно вглядываясь в дрожащие от жары марево над дорогой. Но ребята все не шли. А потом с той стороны появилась Любка, старавшаяся держаться в чахлой тени выгоревших на солнце пирамидальных тополей. Увидев сидевшего на лавочке брата, девочка ускорила шаг и еще издалека прокричав: «Что, защитничков своих ждешь? Ну, жди, жди, а я пока все вкусное съем. Ты, главное, терпеливо жди!» Участливо продолжила Люба, проходя мимо лавочки. «Не стоит садиться за стол без братьев и любимой сестрички. Думаю, к ужину они появятся». «К ужину?» — растерялся Петя. «Почему к ужину? Что-то случилось?» «Случилось!» — злорадно улыбнулась девочка. «Они собрались скрыть это от старших и заняться ремонтом после обеда. Но я пригрозила, что все дяде Яше расскажу, если они припрутся домой без тележки. Вот Сашка и остался чинить, а остальные с ним из солидарности. Ха, придурки!» «Что чинить? Говори ты толком». «Ой, ну ты совсем тупой! Я же сказала, тележку твою!» «Они...» Петя почувствовал, как губы его предательски задрожали. «Они сломали мою тележку?» «Ну да, говорю ж, придурки! Устроили там гонки с твоей туротайкой, ну и налетели колесом на камень. Колесо кряк и отвалилось. Вот сидят теперь, кумекают, как его обратно приделать. Пусть только попробуют мне починить». Люба погрозила кулаком в сторону моря. «Именно тогда, когда мы с тобой собрались в поход за кладом, эти козлы сломали повозку. Не тащить же тебя на руках». «Ну и не тащи. Дома останемся. Хоть высплюсь». «Фигушки! Дома он останется. А завтра не Сашка, так дядька Яшка тележку починит. И вы со своей гоп-компанией каменюком за золотом поедете. И мне ничего не достанется. Так что пусть чинит». «Ну чё сидишь? Пошли обедать». «Не хочу», — угрюмо буркнул Петя. «Чего я буду есть, когда ребята голодные?» «Ну и ладно, все вы придурки». Само собой, оставаться без обеда мальчика не позволили. Минуты через три пришла бабуля и увела внука в летнюю кухню. А потом пришлось маяться от безделья до вечера. Оказалось, что торчать дома целый день — ужасная скукота. Даже почитать было нечего. За лето Петя прочитал все 3,5 книжки, которые нашел в доме. Стихи Пушкина, затертые обложки, детские рассказы Льва Толстого, пособие по крокодиловодству и вторую половину какой-то нудной повести о трудовых буднях механизаторов. Первую половину скурил в юности дядя Яша. Оказывается, время не всегда бежит в припрыжку, следом за купанием в море, веселыми играми, катанием в тележке. Оно время может еще и тянуться, как резина. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и этот день устало подкатывал к вечеру вслед за солнышком. И во двор ввалились всей гурьбой уставшие, голодные, но довольные братья с Надюшкой. Младший Ванька гордо волок за собой уверенно катившуюся на всех 4 колесах повозку. Сашка наклонился к торопливо подковылявшему Пете и прошептал: «Ну как тут? Тихо? Любка не проболталась?» «Нет», — тоже шепотом ответил Петя. «Она только мне рассказала. Кривлялась, как всегда». «Это понятно. Без кривляния она не может. Главное, не наябедничала». «Хм, еще бы она наябедничала», — хмыкнул Сенька. «Точно половину коз не досчиталась бы. Слушай, Саш, я вот что хотел тебя спросить», — начал Петя, потащив за собой брата в сторону. «А как?» Но продолжить не успел. Из дома вышел мрачный, как грозовая туча, дядя Яша. Следом сменила злорадно улыбавшаяся Любка. Не дойдя несколько шагов, она застрекотала: «Вон, вон, видите? Слева одно колесо в кривь и в кость. Это они и поломали. Потом целый вечер чертомузились, обратно приделывая. Хотели от вас скрыть. А Петька бы свалился где-нибудь на камне после их ремонта. С каких это пор ты так о Пете заботиться начала?» Сердито топнула ногой обычно тихая Надя. «Какая же ты все-таки дрянь, Любка! Мальчишки голодными остались, полдня провозились, исправляя свою оплошность. И, между прочим, хорошо все починили. Мы проверили, соседскую Зину катали. Надо было сразу домой идти, сердито прогудел дядя Яша, а не пытаться правду от меня скрыть. И никто ничего не скрывал, батя, твердо произнес Сашка, глядя отцу в глаза. Мы накосячили, нам исправлять. Ты, Миниша, эту ябеду слушай. Ладно, везите Петькин транспорт в сарайку. Будем вашу работу проверять. Голос зятьки явно помягчал. Да и взгляд тоже. Мальчишки облегченно вздохнули и пошли вслед за отцом, наперебой рассказывая ему, как они справились с поломкой, и украдкой грозя предусмотрительно отбежавшей в сторону Любки кулаками. «Сволочь ты, Любка!» – прошипел Петя, едва удерживаясь от желания врезать сестрички по большому носу. «Все испортила, дура! Ничего не испортила! Наоборот!» – фыркнула девчонка, развернувшись, убежала в дом, крикнув на ходу. «Зато теперь точно ничего не сломается. Дядька Яшка проверит». Испортила, испортила, потому что возможности поговорить с Сашкой с глазу на глаз так и больше не предоставилось. Старший кузен провозился вместе с отцом в сарае до самого ужина, а потом, наевшись от пуза, рано завалился спать. Придачу ко всем сегодняшним неприятностям, ближе к ночи полил дождь. Да что там, дождь, целый ливень, правда, недолгий. Но о том, чтобы спать в саду, речи и не было. Словно какие-то неизвестные силы старались не пустить детей к дольмену. Петя даже расплакался перед сном, тихонько, чтобы не услышали лежавшие рядом братья. Конечно, они все сходу уснули, набегавшись и наплававшись за день, и сам Петя тоже так засыпал раньше. А вот сегодня не получалось. Уснуть не получалось. Из глаз текли и текли шипучие слезы, обиды и разочарования. Он ведь все уже почти устроил. Любка сама готова тащить его к каменюкам. Осталась самая малость или многость. Узнать дорогу. А тут еще этот дождь проклятый. Но постепенно сон справился с плачем, ласково придавив веки мальчика пуховой ладошкой. И там, во сне, Петя совершенно четко увидел дорогу к каменюкам. Лысый дядька с трудным именем провел его самым удобным путем, позволяющим максимальную часть маршрута проехать на тележке. Пешком оставалось пройти не больше 100 метров. Мальчик даже сами каменюки, сложенные громоздким домиком, увидел. Из-за круглого входа посредине это сооружение действительно было похоже на будку. Хотя нет, больше на скворечник. Лысый подвел мальчика к самому входу и проговорил. «Вот, сюда должна войти твоя сестра. Ты за ней не иди. Твоя задача не позволить ей уйти до тех пор, пока все не закончится». «А как? Она ведь сильнее меня». «Вон!» — Лысый указал на заросшую травой и корнями плоскую каменную плиту, лежавшую недалеко от входа. «Поднимешь ее и прислонишь к отверстию». «И что? Любка вытолкнет? Плита совсем небольшая». «Не вытолкнет. Твое дело поднять плиту. Кстати, большую бы ты и не поднял». «А как?» «Все. Хватит вопросов. Действуй». И Лысый толкнул Петю в плечо. Раз, другой, третий. Потом прибольно дернул за ухо и, зажав плотной ладошкой рот, прошептал. «Вставай, придурок! Идти пора!» Петя вздрогнул и открыл глаза, ошарашенно глядя на склонившуюся над ним Любу. Та состроила угрожающую физиономию и прижала палец к губам. Мальчик быстро-прибыстро закивал, оглядываясь по сторонам. Все спали. За окном было еще темно, но за горизонтом уже сонно ворочался, просыпаясь рассвет. Петя тихонечко слез с постели, порадовавшись, что накануне лег с краю, и, стараясь не шуметь, стащил со спинки кровати свою одежонку. Сердце колотилось часто-часто, иногда замирая от радостного предчувствия. Неужели все получится? Да нет, теперь получится, обязательно получится. И действительно получилось. Земля за ночь просохла, и тележка катилась легко и свободно. Петя уверенно вел сестру к дольмену, указывая, куда свернуть. Люба ворчала, хныкала, бубнила что-то себе под нос, но желание найти клад и забрать его себе гнало девочку вперед и вперед. Отшвырнув в сторону, как досадную помеху, ощущение надвигающейся беды.